чтобы помешать ему войти в гавань. Такому опытному капитану, как он, это не представляло особого труда. Пройдя несколько кабельтовых, он резко развернулся и с ветром в корму двинулся прямо на замеченный корабль, угрожая ему столкновением. Этот странный маневр наверняка должен был вызвать переполох среди испанцев. Едва завидев, как молниеносный приближается, они сразу же повернули на север, единственный путь, который еще им оставался. Морган действовал таким образом, чтобы помешать им отступить к Матансасу или укрыться в Карденасе. Поскольку ветер был для него попутный, он мог отрезать им путь и на восток, и на запад. Но уже убегая, испанский корабль дал холостой выстрел, требуя от идущего вслед за ним парусника остановиться и дать распознать себя. «Не отвечать», — приказал Морган, — «поставить лиселя и в погоню». Видя, что молниеносный не отвечает на его сигналы и при этом угрожающе надвигается на него, испанец выбросил в воздух две ракеты и тут же открыл огонь из артиллерийских орудий. Поскольку молниеносный находился еще слишком далеко для артиллерийских снарядов, этот залп имел явной целью предупредить гарнизон Карденса и фрегат о грозящей опасности и просить у них помощи. Гром орудий должен быть слышен не только по ту сторону мыса Хиканос, но и в Матансесе. «Корсар на его борту!» — воскликнул Морган, который при свете выстрелов смог, наконец, отчетливо разглядеть этот корабль. «Да», — подтвердил гамбуржец, — «это корвет. Теперь он не ускользнет от нас». Но он предупредил своих. Скоро у себя за спиной мы увидим фрегат Вангульда. Дадим бой обоим, если на то пойдет. Но прежде чем он подоспеет, корвет уже скроется под водой. Тысяча дьяволов, корсар там! Идем на абордаж! Страшный вопль поднялся на борту флибустьерского корабля. Да здравствует корсар, спасем его! Аламбра! А не было уже никаких сомнений, что это именно она, бросилась к северу на всех парусах, словно пытаясь укрыться среди бесчисленных островов и островков возле Флориды. Она обладала прекрасными мореходными качествами и такой парусностью, что могла поспорить в скорости с самыми быстрыми судами Мексиканского залива. Молниеносный, хоть и поднял все паруса, не мог пока ни на йоту приблизиться к ней. — Черт возьми! — воскликнул Морган. — Этот корабль не дастся нам в руки легко, но ничего. От молниеносного не уйдешь. Ястреб всегда догонит морскую ласточку. — Да, нам придется попотеть, — заметил стоявший рядом Ван Штиллер. — Да, пока что. Надо найти способ загнать его в лабиринт островов Флориды и вынудить вступить в бой. Но это непросто будет сделать. Ты ничего не видишь за кормой? Этот фрегат меня беспокоит. Я видел несколько ракет, поднявшихся возле Карденаса. Значит, фрегат вот-вот отправится, — сказал Морган, и глубокая морщина обозначилась на его широком лбу. — Дело грозит стать серьезнее, чем я думал. — А фонарей не видно? — Пока ни одного огня, — ответил гамбуржец. — У фрегата наверняка неплохая скорость. Вот что меня беспокоит.